Глава вторая. В следующий момент его грубые пальцы прикоснулись к моему лицу. Они провели по губам и сжали подбородок, оставляя ощущение покалывающей, яростной силы, идущей от них. С каждым прикосновением зрачки Вавилона увеличивались, темнотой закрывая радужку, а мое сердце забилось, как ненормальное. «Даже если я тебя сейчас раздену и выебу прямо около этой стены», — медленно начал Вавилон, глядя мне в глаза и находясь невыносимо близко от меня. «Или, может, если я тебя поставлю на колени и скажу отсосать? А если я скажу, ты сделаешь. Тебя никто не спасет, даже государство. Сообщи я тебе, они будут вынуждены отдать тебя мне на год, так как у нас есть метка». Он внезапно отвернулся, посмотрев куда-то в сторону. Его взгляд стал чуть более задумчивым, но не теряя тех ноток безумной одержимости, которая меня так пугала. «Не ты имела дело с копами». Мне почему-то казалось, что Вавилон говорил это самому себе, как произнесенные вслух внутренние мысли. «Ты понял это из-за того, что я Омега и не могла войти во мрак из-за рамок? Я же говорила, что не я сдала Помпея». Я ухватилась за фразу, сказанную Вавилоном, как за то, что могло увести разговор в другую тему. Но Альфа мне ничего не ответил. Он вдруг резко убрал руку. Отстранился от меня и отошел к открытому окну. Сделал несколько вдохов, но менее напряженным не стал выглядеть. Затем направился к двери. Открыв ее, он коротко произнес: «Вернись сюда». Врач, побледневший и растерянный, зашел в комнату. Он тут же посмотрел на меня, но потом спешно отвел взгляд, увидев, как я сжимаю остатки одежды на себе. «Подавители», — продолжил Вавилон. «В твоем арсенале должно быть что-нибудь, убирающее эффект от запаха Омеги. Неси их сюда. Альфи оставляет Омегу на год. Сомневаюсь, что весь год они проводят в таком состоянии, чувствуя ее запах». «Вы правы». Доктор как-то смазанно потер лицо, словно до сих пор не верил в происходящее. «Омегам выдают специальные препараты, подавляющие их запах. Однако у меня нет доступа к ним. Это государственная разработка, и каждая таблетка находится под контролем. Они...» Вавилон скрестил руки на груди, глядя на него так, что врач осекся и едва ли не опустил голову перед ним. Потом Альфа криво усмехнулся. «Эта Омега уже долгое время ходит без запаха. Значит, не каждая таблетка подавителя находится под контролем». «Не представляю, как это получилось», — пробормотал доктор. «Пропажа из-под учета даже одной таблетки влечет за собой расследование. Их состав засекречен, а синтез без хорошей лаборатории вряд ли возможен. Поэтому у меня их нет. Не было еще таких прецедентов, чтобы Омега ходила на свободе. Все, что я могу сам сейчас вколоть, — это успокоительное». «Нахрен твое успокоительное? Ты будешь молчать обо всем, что сегодня видел», — прервал его внезапно Вавилон, а доктор, закрыв глаза, кивнул. «Одно слово, вылетевшее из твоего рта, умрёшь». «Естественно». «Это должно стать таким же естественным, как и твоя способность дышать. За тобой будут следить. Когда понадобишься, я скажу, чтобы тебя привели». «Я должен предупредить», — внезапно произнес доктор, впервые решившись поднять взгляд на Альфу. «Тесты, которые я проводил, загружены в общую базу. Я был обязан сразу же сообщить о том, что увидел. Любая проверка, и все вскроется, после чего вас и меня посадят, приговорив к пожизненному». «Проваливай. Передай всем, что я приказал освободить дом». Последовал приказ, и доктор, кивнув, послушно исчез за дверью, прикрыв ее. Вавилон отошел к окну и, сев возле него в кресло, посмотрел на меня. Потом медленно прикрыл глаза рукой. «Блядь», — произнес он. В следующий момент он снял с себя футболку, и я стиснула зубы, пытаясь подавить в себе крик. Но потом футболка полетела в мою сторону и упала к ногам. «Надень. Хоть как-то заглушит твой запах». «Я не буду». «Надень! Скрой свой грёбаный запах, иначе выебу!» Слишком жестко и грубо. Сказано так, что я тут же натянула на себя эту чёртову футболку. Вавилон умел переубеждать. «Не собираешься говорить обо мне государству? Зачем оставляешь меня себе?» Сквозь зубы произнесла я, поправляя на себе его футболку, в которой я буквально тонула. Вавилон в ответ впился в меня тяжелым взглядом. То, что я в нем видела, заставило меня еще сильнее содрогнуться. В черных зрачках виднелось нечто животное, явно агрессивное, голодное. «Раздумываю над этим». «Что ты от меня хочешь? Ты слышал, что сказал врач?» Произнесла я, разворачиваясь. «Любая проверка, и все вскроется. Каждого из твоей стаи и стаи Помпея будут проверять на детекторе лжи, а тех, кто меня скрывал, посадят». «Для начала я хочу услышать, как долго ты ходишь с чипом Альфы и кто тебе дал подавители». Я устало закрыла глаза. Мне хотелось отключиться. Моя кровь сейчас была слишком чистой и ощущала свой запах и слабость. Я знала, что мой мир был разрушен всего несколько минут назад, и перед самым концом мне хотелось просто впервые поспать, отпустив страх и вечную тревогу за свою сущность. Мне казалось, что усталость всех долгих лет в какой-то момент навалилась на меня, отключая решимость бороться за свою жизнь. Раньше я думала, что лучше умру, чем позволю кому-нибудь прикоснуться к себе, раскрывшись как омега. Теперь в моей душе была звенящая пустота. Мой отец с рождения сделал мне чип Альфы, пытаясь скрыть от государства. Понятия не имею, откуда у него была такая возможность. Подавители я принимаю с момента появления запаха. У меня есть запас, и его я тоже получил от отца. «Кто еще знает о тебе?» «Никто». Ложь. Я думала о смерти в этот момент, но не собиралась сдавать его. Альфа какое-то время молча рассматривал мое лицо. «Значит, отец», — в конце концов произнес он. «Не сильно удивительно». «Что ты знаешь о моем отце?» «Многое, учитывая, кем он был». Альфа поднялся с кресла и подошел ко мне. После он снова поднял руку, дотронувшись костяшками до моего лица, а потом пропустил кончики моих отросших волос между пальцами. Его глаза снова начали темнеть. Было понятно, что держать себя в руках для Вавилона было почти невыносимой задачей. «Иди за мной». Мне пришлось последовать за ним, когда Вавилон с явным усилием отстранился от меня и покинул кабинет. Через недолгое время прогулки по совершенно пустому сейчас дому он завел меня в комнату, в которой явственно чувствовался его запах. Я скользнула взглядом по обстановке. Это была спальня. Дерьмо. У меня пробежали мурашки по спине. «Что собираешься делать?» — вырвалось у меня. «Твой запах слишком сильный». «И что?» Я невольно сделала шаг назад, словно собиралась убегать от хищника. Мне все это очень сильно не нравилось. «Тут его частично перекрывает мой. Выйдешь за пределы комнаты, и я возьму тебя прямо в коридоре». Я сжалась, пошатнувшись на ослабших ногах. «Сиди тут, пока я отправлю людей за твоими подавителями». «Подавители спрятаны далеко», — произнесла я на выдохе. «Я забрала их из дома. Они сейчас находятся там же, где и моя стая. Я не могу допустить, чтобы ты узнал место, где они находятся. К тому же, я не объясню, какого чёрта их вожак пустил кого-то из людей Вавилона к ним». Альфа обернулся, опустив на меня обжигающий тяжелый взгляд. «Как твоя стая отреагирует на то, что их вожак — Омега? Рано или поздно они найдут эти таблетки, когда будут пытаться найти тебя». У меня вырвался вздох. «Тогда ты должен поклясться, что не используешь эту информацию против моей стаи, и я позвоню и предупрежу их». «В этот раз не использую. Но твоя стая осталась без вожака. С ними придется рано или поздно что-то сделать».